Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Современная техника». Автор Сергей Васильев. Читает Олег Шубин. Перед вами очередной октябрь-ноябрьский номер еженедельного онлайн-журнала «Современная наука и техника». Мы желаем нашим читателям интересного досуга, новых знаний, любопытных сведений и иной попутной информации, связанной с новейшими исследованиями и технологиями. Тема номера – строительство и жизнь. Новейшие технологии. Вырастить дом. Представляем вашему вниманию отрывок из мемуаров известного деятеля науки Дмитрия Ивановича Кондратьева, посвященный знаменитому изобретателю современности Андрею Степановичу Гребневу. Полноприсутственная версия, видеоверсия, аудиоверсия, полная текстовая версия, сокращенная текстовая версия, комментарий. Выбрать форму комментария. Внимание! Вы выбрали полную текстовую версию. 2000 год. В то время я работал в лаборатории объединения «Стройдеталь». В мои обязанности входило определение марки вяжущего, его химического и гранулометрического состава, сортировка образцов и тому подобные стандартные операции, с которыми легко справлялся автоматизированный комплекс. Я всего лишь контролировал его действия и анализировал результаты, не более того. Совершенно не творческая работа. В сентябре в нашу лабораторию пришел Андрей Степанович Гребнев. Должность ему дали повыше, чем у меня, так что формально он стал моим начальником. Но именно что формально. Андрей ни словом, ни интонацией никогда не выказывал какого-либо превосходства над другими. Первым делом он собрал нас и рассказал, чем, по его мнению, должна заняться наша лаборатория. Вовсе не стандартными процедурами, хотя и ими тоже, а новыми, прогрессивными исследованиями, благо этому способствовала техническая база «Стройдетали». Именно поэтому он к нам и пришел. Не знаю, как Андрей убедил директора, что ему наобещал, но в приказе о приеме на работу было недвусмысленно прописано о необходимости активно помогать Гребневу и во всем его поддерживать. Мы несколько удивились нововведениям, но восприняли их с энтузиазмом и неясными надеждами. Мы — это я, Дмитрий Кондратьев, лаборантка Катенька и старший технолог Никита Румянцев. Румянцев как раз и поинтересовался, как же будут проводиться исследования и в чем их суть. На этот невинный вопрос Андрей разразился целой лекцией, из которой я мало что тогда понял. Конечно, в то время знаний и опыта у меня не доставало, не то что сейчас. Поэтому точное содержание лекции я воспроизвести не могу, хотя и прекрасно понимаю, что это было первое публичное изложение теории Гребнева. Андрей говорил, что называется, с горящими глазами, очень увлеченно, приводя немыслимые доводы и завораживая близкими чудесными перспективами. Он не мог ошибаться, как не может ошибаться полководец, ведущий в бой победоносную армию, как оратор, призывающий людей сделать то, что им и так хочется. Увлеченность – вот то слово, которым можно описать состояние Андрея. И этой увлеченностью он легко заражал остальных. Сейчас уже можно рассмотреть теорию Андрея с рационалистической точки зрения, оценить ее новаторство, выявить неудачные и иногда даже ложные постулаты. Но не хочется. Теория же работает, каждый день подтверждаясь на практике. Если в общих чертах, то суть теории сводилась к следующему. Процесс твердения цементного камня заключается в реакции гидратации оксидов кремния и кальция. Единое мнение на конкретные химические процессы в то время еще не было сформировано. Но все же никто не отрицал, что происходит рост кристаллогидратов различных форм, игольчатых, крестообразных, сросшихся под углом или в виде друз, который и обуславливает набор прочности цементным камнем. Кристаллы прорастают неравномерно, часть воды не вступает в реакцию, образуются поры, снижающие прочность. По сути, цементный камень – твердый гель, застывший в соответствии с формой, в которую его залили. Но почему формы кристаллов различны? Что на них влияет? С точки зрения прочности, лучше бы иметь однородное кристаллообразование и как можно меньше пор, заполненных непрореагировавшими клинкерными зернами, воздухом либо водой. Андрей задал себе вопрос, можно ли управлять ростом кристаллогидратов, держать под контролем не только их форму, но и время образования, а значит и начало схватывания, и направлении их роста. Если можно, то тогда открываются вполне определенные перспективы. А именно, достаточно задать программу роста, залить цемент водой, добавить нейтральных материалов, песка и щебня, и спокойно наблюдать, как возводится дом. Самостоятельно. Казалось бы, безумная идея. Ведь как заставить кристаллы подчиняться определенным приказам, причем не в процессе роста, а заранее? Химические добавки? Слишком грубо и ненадежно. Воздействием определенных температур? Такое реально лишь для небольших объемов, а не для целого дома. Да и скорость кристаллизации мала. И все равно Андрей придумал. Свободные электроны, выстраивающиеся в соответствии с виртуальным каркасом, разработанным проектировщиком. В результате кристаллы-гидраты начинают расти вдоль силовых линий, заданных электромагнитным полем. Я, как представил растущий дом, у меня прямо дух захватило. Но до этого момента следовало решить две проблемы. Найти источник свободных электронов и разработать программу по управлению ими. Только и всего. Программой Андрей занимался сам. Основное ядро к моменту прихода в лабораторию он уже написал и теперь занимался доводкой приложений, отвечающих за возведение фундамента, стен, колонн, перекрытий, лестниц и всего прочего, что должно быть в нормальном здании. Андрей постоянно консультировался с конструктором стройдетали, и дело шло на лад. Электромагнитную часть Андрей заказал на стороне. Нашей же лаборатории была поставлена задача подготовки технологического процесса. Смею заверить, что наша лаборатория сделала все необходимое. Андрей лично проверил все оборудование, и в том, что первый опыт прошел неудачно, ничьей вины нет. Однако Андрей сильно расстроился, не дождался конца испытаний, хлопнул дверью диспетчерской и ушел. Катенька побежала его догонять и догнала почти у проходной, что было прекрасно видно в окно. О чем они говорили, я, конечно, не знаю. Помню лишь хмурое лицо Андрея и бурные жесты Кати. Потом Андрей махнул рукой, словно не желая разговаривать, и вышел за территорию. Катенька последовала за ним. Только потом, когда они оба не пришли на следующий день на работу, мы узнали, что произошло между ними. Мы остались в диспетчерской вдвоем с Румянцевым, с сожалением и досадой наблюдая за ямой со схватившимся бетоном. Вместо одноэтажного домика, который должен был вырасти в соответствии с программой, мы видели темно-серую поверхность, вспучившуюся в некоторых местах маленькими подобиями вулканов. Температурные датчики четко показывали, что реакция еще идет, но без внешних проявлений. Бетон просто твердел, и все. Мы не ушли только потому, что регламент эксперимента предусматривал контроль на всей стадии. Время не вышло, и мы сидели. Молчали. Разговаривать не хотелось. Однако в самом конце опыта, когда мы уже начали собираться и все выключать, произошло событие, на которое я поначалу не обратил внимания. Вулканчики вдруг начали трескаться, и из них полезли бетонные кочки. Последний всплеск активности. Я не стал давать команду на уничтожение застывшего бетона и очистку ямы, хотя и должен был это сделать. Именно так предписывалось поступить в случае неудачи эксперимента. Рука не поднялась. Более того, я запустил стандартную процедуру тестирования образцов. Разумеется, наше оборудование не было приспособлено к испытанию в нестандартных условиях. И я до сих пор поражаюсь, как удалось роботам добыть бетонные кубики для испытаний именно из мест с характерными свойствами. Выпилили и сделали подробный химический и структурный анализ. А нам осталось делать выводы. Оказалось, что проблема в разной скорости схватывания различных окислов. Так наиболее быстро взаимодействует с водой трехкальциевый алюминат, а трехкальциевые и двухкальциевые силикаты значительно позже. Чтобы уравнять скорости, в клинкер вводят гипс. Но в данном случае структурное поле помешало гипсу вступить в реакцию с трехкальциевым алюминатом. Но ведь именно от двухкальциевого силиката зависит конечный набор прочности. Именно на него шел весь расчет в программе Андрея. Прореагировавший трехкальциевый алюминат попросту чисто механически помешал начаться программе, своеобразным коконом упаковав не начавший еще возводиться дом. Так что причины неудачи стали понятны, а пути ее преодоления пришлось разрабатывать нам с Румянцевым. Клинкер невозможно разделить на составные части. Неудобный трехкальциевый алюминат не отсеять ни на одной стадии производства цемента. Надо было научиться выводить его из реакции на самой начальной стадии запуска программы. Конечно, в дальнейшем удалось нейтрализовать алюминат, либо программно разрушая его, либо замедляя скорость схватывания, либо включая его в общий процесс. Более того, мы научились усиливать бетон полимерными струнами, растущими вместе с домом и служащими ядрами жесткости, вокруг которых идет кристаллизация. Это позволило возводить высотные дома. Мы вышли на передовые позиции в отрасли. К сожалению, на этом этапе нам пришлось работать без Андрея. По существу, мы всего лишь воплощали в жизнь его идеи, и двигала нами память о нем, и желание сделать то, что он не успел. Просто не успел. Да, памятник Андрею мы построили на общественных началах, на личные средства. Это все бетон. Цветной, фактурный, пронизанный биополимерами, словно человек нервами. Нам даже кажется, что он живет, шевелится и, может быть, думает о нас. Может быть, может быть. Что случилось с Гребневым, я попробую рассказать. Катенька любила Андрея и побежала за ним, чтобы как-то утешить его, успокоить. А он никого не хотел слушать, просто не обращал внимания на девушку. А потом сказал ей что-то резкое, обидел. Катенька чуть ли не отпрыгнула от него, сделала два шага назад и вышла на проезжую часть. Даже сейчас машину невозможно остановить мгновенно, тогда тем более. Катя попала в больницу. Андрей сидел с ней все время, и когда она была в коме, и потом, когда стала поправляться. Винил себя. Катеньку вылечили, и они с Андреем уехали. Куда, так и осталось неизвестным. А я так и не женился. Года через три мне пришло от Кати сообщение о том, что Андрей погиб, о том, что у него остались сын и дочь, о том, что она не вернется. Такая жизнь. Новые в отрасли. Конкурент. На планете Аллон гражданином Земли обнаружен некий минерал, называемый местными жителями зурмом. Отличительной его особенностью является то, что он позволяет строить с помощью ментальных проекций, или, проще выражаясь, силой мысли. Достаточно представить себе дом, который требуется возвести, и минерал его построит, извлекая из окружающих пород все необходимые материалы. Внешне же зурм выглядит ничем не примечательным зеленоватым камнем и ничем не проявляет своих необычных свойств. В данный момент проводятся натурные испытания, которые позволят сделать вывод о границах применимости зурма в современном строительстве. Одновременно в ведущих лабораториях Земли ведутся работы по созданию искусственного материала с характеристиками природного зурма, так как на Аллоне количество данного материала не поддается учету и, по всей видимости, ограничено. В процессе анализа выяснилось, что зурм все же не является минералом с точки зрения ортодоксальной науки. Он совмещает в себе признаки как инертного материала, так и живого существа. Ученые не в состоянии отнести его ни к одному из классов природных образований. Временно закрепилось внеклассовое обозначение «живой камень». В связи с этим ведутся споры, кому поручить полное исследование зурма – минералогам или биологам. Отдельной группой держатся ксенологи, считающие, что материал с непонятными свойствами, найденный на другой планете, должен поступить в их распоряжение. Поэтому сейчас фундаментальные исследования отложены. Тем не менее, в химической лаборатории известной корпорации уже получены первые образцы искусственного зурма. Возникает вопрос, станет ли новый способ строительства конкурентоспособным? Будет ли он рентабельным? Смогут ли строители в должной мере проявить воображение и точный расчет, чтобы возвести дом одной силой мысли? Или же новый способ останется уделом избранных, аналогично тому, как штамповка рисунков доступна всем, а произведения искусства пишут только талантливые люди? Подождем с ответом на этот и подобные ему вопросы, пока не закончится полный цикл испытаний. Следите за новыми сообщениями. История и современность. Арх. Представляем вашему вниманию отчет нашего специального корреспондента об археологических раскопках, проводимых культурной миссией планеты Фейхаонат на планете Земля. Полной неожиданностью для меня оказалась командировка в Санкт-Петербург, город, в котором я родился, вырос и прожил большую часть жизни. Я уже собрался отлично провести время, пройтись по знакомым с детства местам и, чего греха таить, наведаться в центрально-историческую зону, когда выяснилось, что никакого свободного времени не предвидится. что придется все время провести в зеленой буферной зоне. И не просто так, а с археологической экспедицией Фейхаоната. Чего там искать? Тем более инопланетникам. Я оставался в недоумении до тех пор, пока не позвонил директору экспедиции Вячеславу Никифорову. Он подробно и толково объяснил мне цели и задачи археологических исследований. Всем известно историческое прошлое Санкт-Петербурга. В свою бытность столицей он привлекал внимание и историографов, и других ученых, которые оставили свои работы для потомков. Но с утратой столичного статуса Санкт-Петербург перестал быть в центре внимания. Им интересовались все меньше, и все меньше о нем писали. Иные темы влекли наших предков, иные желания владели ими. Время, когда город не блистал столичной роскошью, постепенно превратилось для нас в одну мутную маркизову лужу, в которой год не отличается от года, а десятилетие от десятилетия. Когда кажется, что так, как мы живем, было всегда. Никифорову удалось развеять стереотипы, прочно во мне угнездившиеся. Я узнал много интересного по истории Петербурга, с чем не премину поделиться в дальнейшем. Узнал я и то, что же именно привело граждан Фейхаоната в наш город. Действительно, в некоторые периоды своей жизни Санкт-Петербург словно засыпал, превращаясь в тихий провинциальный городок. Но когда он просыпался... Так, в 40-х годах 21 века правительство города приняло новую концепцию развития. Экологическая обстановка стала настолько угрожающей, что находиться на улице без кислородной маски стало смертельно опасным. Конечно, если ветер дул с залива, смог относило, и в рассветные часы белых ночей отдельные любители живой природы могли практически безопасно вдыхать настоящий воздух города, используя только носовые фильтры. Хотя центр города и был закрыт для въезда машин, работающих на бензиновых двигателях, но окружные дороги, проходившие слишком близко к центру, многочисленные подъезды и развязки, многокилометровые пробки в спальных районах, местные котельные и заводы тяжелой промышленности существенно отравляли воздух Петербурга. Городу катастрофически не хватало зеленых насаждений. Даже те, что были, со всех сторон подрезаемые наступающими элитными кварталами, находились в заброшенном состоянии. Деревья и кустарники чахли, болели, а газоны вытаптывались и уничтожались автомашинами, которые их использовали под стоянки. Именно поэтому, чтобы не дать городу разделить судьбу Москвы, власти Петербурга и решились на беспрецедентную акцию по рекультивации городских территорий. Первым делом были возведены несколько многоярусных игольчатых башен полукилометровой высоты, куда переселили жители панельных типовых домов середины и конца XX века. После чего старые дома снесли. Сносились целые кварталы пятиэтажек и девятиэтажек, а на их месте разбивались парки. Улицы стали аллеями, а то и тропинками. Во многие районы, намеченные для рекультивации под естественную среду, вход запретили вовсе. В результате целый пласт нашей истории буквально ушел под землю. Выросли деревья, кусты, многолетние травы, реки потекли по естественным руслам. Город буквально вздохнул. Конечно, зону исторической застройки никто не трогал, но ее отделили от жилых кварталов многокилометровым кольцом зелени. Сообщение с центром осуществляется по линиям подземного метро или по воздуху, на спецфлайерах. Никифоров мне объяснил, что и мы попадем в зеленую зону на метро. По специальной договоренности нам откроют одну из законсервированных станций, выпустят в лес, а потом обратно закроют. Поэтому и невозможно будет находиться где-либо, кроме того места, где экспедиция начнет работу. Ну, разве что кому-либо вдруг захочется прогуляться несколько километров по девственному лесу. Поняв намек, я уверил Вячеслава, что не собираюсь никуда отлучаться и что наблюдение за раскопками — мечта всей моей жизни. Никифоров хмыкнул, но словами своего отношения не выразил. Он назначил мне встречу на станции метро «Новая деревня» в 7 утра и свернул окно общения. До Петербурга я добирался недолго и без происшествий. На рейсовом дирижабле за ночь долетел до Форносова, сел в метро и через полчаса дожидался Никифорова на нужной станции. Вскоре директор прибыл вместе с тремя помощниками, которых он сразу представил, но в тот момент я их имен не запомнил, потому что выглядели они несколько странно. Во-первых, все они были одеты в защитные комбинезоны, лица скрывали дыхательные маски, а в руках каждый держал устрашающее оружие. У меня ничего такого не было, и я чувствовал себя неуютно рядом с ними. Никифоров успокоил, что оружие они будут использовать только против враждебной фауны, на что я сразу уточнил. «И комаров?» «Комаров тоже», — ответил директор, заставив меня вспомнить жуткие рассказы о комарах-мутантах, живущих в заброшенных тоннелях метро и способных полностью обескровить человека за один укус. Вячеслав сказал, что оборудование будет доставлено к месту предполагаемого лагеря по воздуху, а мы к нему пройдемся пешком. Прогуляемся. Судя по виду археологов, прогулка нам предстояла веселенькая. Мы проехали еще несколько станций и вышли из вагона в Купчино. Директор позвонил по телефону, и тут же вышел робот-смотритель. Они о чем-то поговорили, и Никифоров махнул, чтобы мы следовали за ним. Робот разблокировал глухие металлические двери, тяжелые даже на вид, и натужно сдвинул одну из створок. «Возможно, где-нибудь на Фейхонауте и принято так выходить, выставив вперед все оружие, что есть. Но не здесь, почти в центре Санкт-Петербурга. Так что пока археологи изображали из себя крутых десантников, я спокойно вышел, сорвал с ближайшей ивы веточку и пошел вслед за ними, потихоньку отмахиваясь от совершенно обычных комаров. Никифоров все время шипел, подгоняя меня, но под конец, проникшись моей беззаботностью, вроде бы начал уважать, что-то бормоча про безумных землян. Через 1,5 километра такой прогулки мы добрались до выгруженного оборудования, которое уже начали приводить в порядок роботы-обслуги. Уже стояли домики для жилья и домик, в котором предполагалось обрабатывать находки. Я немедленно вселился, а археологи продолжили разбирать свои вещи, подгоняя роботов и заставляя все перекладывать в нужном порядке. После обеда экспедиция была уже полностью готова к работе. Об этом мне сообщил Никифоров, приглашая на пробный шурф. Я выбрался из домика, поглядел на небо, которое вроде бы не должно было преподнести сюрпризов, и присоединился к археологам. Первым делом они включили несколько приборов, которые позволили им не только выявить посторонние включения в грунт, но даже оценить их габаритные размеры. Судя по всему, вся площадь леса, которая лежала перед нами, была когда-то застроена домами. Куда ни ткни, наткнешься на артефакт. Поэтому место выбирал сам директор. Он вышел, покрутился и ткнул пальцем туда, где, по его мнению, находки должны были оказаться самыми впечатляющими. Тут же заработала землеройная техника, срезая грунт и аккуратно отвозя его в сторону. Вскоре обнаружились каменные обломки неровной формы, которые роботы аккуратно складывали в кучу, помечая место на карте, откуда какой обломок взят. Как объяснил Никифоров, нам попались фрагменты стен, на что указывали неровные металлические стержни по краям, уже почти проржавевшие. Но не эти обломки, искал директор. Его привлекали артефакты, связанные с культурой бывших жителей Купчино, предметы быта, религиозных верований, художественных и других ремесел. В общем, что-нибудь сделанное руками древнего человека. Вечером, так и не найдя ничего заслуживающего внимания, Никифоров отправил всех роботов на отдых, уселся в общем домике и предался грустным размышлениям. Вероятно, о бренности бытия. Я, воспользовавшись ситуацией, стал его расспрашивать, чем же все-таки его привлек именно этот уголок Старого Петербурга. Выяснилось, что кроме чисто академического интереса, Никифоровым владеют ностальгические нотки. Его прабабушка до эмиграции на Фейхаунат проживала именно здесь, в Купчино, в одном из ближайших домов. Поэтому он и хочет найти что-нибудь настоящее, что будет напоминать ему о прошлом. Следующий день, когда роботы углубились ниже уровня разбитых стеновых плит, ознаменовался появлением первых артефактов, наверняка сделанных руками человека, или, по крайней мере, используемых им в повседневной жизни. В левой стороне раскопа обнаружился граненый осколок стекла, который с помощью новейших сравнительных программ был отождествлен с граненым стаканом. Посередине выкопали кусочек фарфора, причудливо изогнутого и покрытого синей глазуровкой, названной чашкой. А справа подняли на поверхность большой плоский обломок металла с загнутыми краями, обозванный сковородой. Едва подняв, очистив и классифицировав артефакты, археологи заспорили о принадлежности их к тому или иному культурному слою и о датировках. Каждый из археологов придерживался своей концепции. Один из них, например, считал, что предметы следует относить к тому или иному классу по их функциональности. То есть стакан и чашка — это одно, а сковорода — нечто противоположное. Другой утверждал, что следует отдельно рассматривать культуру стеклянного стакана, отдельно культуру синих чашек и отдельно культуру металлических сковородок, так как всем известно о широком многообразии этно- и субкультур того времени. Потом они заспорили о датировках, что было раньше – стаканы, чашки или сковородки, и так и не пришли к единому мнению. Один говорил, что стаканы, другой, что сковородки, а третий стоял за чашки. Я влез и сказал, что мне точно известно о наличии еще многих культур, например, культуры пластиковых стаканчиков, стальных ложек и глиняных горшочков. К моим словам отнеслись скептически, но когда была откопана ложка, глиняный черепок и несколько смятых стаканчиков, вложенных один в другой, на меня стали посматривать с неким почтением, которого не имеет иной профессор. Раскопки продолжились, и даже Никифоров стал советоваться со мной, в каких местах лучше копать. Я ткнул наугад, лишь бы отвязаться, но попал в точку. Буквально через час робот выволок на поверхность почти неповрежденный пластиковый ящик. Внутри объема ящика, кроме земли, находились странные полупроводниковые схемы непонятного назначения. Вячеслав завистливо посмотрел и сказал, что профанам чаще всего и везет. Я не стал принимать это на свой счет. Встал на место выкопанного ящика, огляделся и указал, где должны быть стены, где какие предметы обстановки могли стоять и что мы сможем найти в этих местах. Археологи рьяно взялись за работу и откопали даже больше того, о чем я им сказал. Даже Никифоров признал, что такого чуда он не видел за все выезды в поле. Разумеется, никакого чуда не было. Я всего лишь посмотрел вечером на карманном компе типовые планы домов, которые могли тут стоять. Сориентировался на местности и высказал предположение, после чего пошел в соседний раскоп и показал пальцем, где они могут найти еще один пластмассовый ящик. Они его таки вытащили и стали думать, для чего же эти ящики были предназначены. Между тем, на основе анализа находок и мест их залегания, компьютер смоделировал планы нескольких помещений, объединенных в группы, которые он назвал «квартирами». Оказалось, что подобные ящики стояли практически всюду. Разного размера, формы, цвета. Но чему они служили? Никифоров выдал дерзкую мысль, что эти ящики как раз и являются тем предметом отправления неведомого религиозного культа, о котором часто писали ученые прошлого, именуя не иначе, как «зомби-ящиками». Видимо, с помощью этих артефактов древние люди входили в каталептическое состояние и напрямую общались с высшей силой, как ее понимали. Полупроводники внутри ящиков способствовали более полному слиянию людей друг с другом. Такая гипотеза вполне могла оказаться верной. Я предложил директору в память о прабабушке взять один из ящиков себе, установить дома на столик и смотреть в него. Но Никифоров испугался. Даже не того, что превратится в зомби, а того, что придется присвоить такой ценный экземпляр материально-духовной культуры предков. «На это я пойти не могу», — так он мне и сказал. Для себя он выбрал фигурку волосатого человека с хвостом, рожками и козлиными ногами, который показывал нос одной рукой. Вторая рука у фигурки была отломана, и неизвестно, что он делал ей. Никифоров признался, что фигурка весьма точно отображает характер прабабушки и будет все время напоминать о ней. Через неделю Никифоров прекратил раскопки и стал собираться домой, на Фейхаунат. Археологи собрали множество разнородного материала, сформулировали несколько вполне безумных гипотез и попутно решили некоторые спорные вопросы. Напоследок я подкинул им мысль, что все те культуры, о которых они говорили, могли сосуществовать одновременно, в единый промежуток времени, смешиваться или держаться изолированно, и что носители культур довольно часто меняли их, становясь ярыми приверженцами то одной, то другой. Вячеслав поблагодарил за идею, но высказался в том смысле, что она настолько безумна, что он не в силах ее воспринять. Хотя, если она верна, то я заслуживаю Нобелевской премии по археологии. Я скромно промолчал, распрощался с археологами и поехал, наконец, в центр Санкт-Петербурга, чтобы вдохнуть его воздух, ощутить прикосновение вечного и походить по знакомым улочкам, заряжаясь энергией и отдыхая душой и сердцем. Строительство и общество. Построй себе сам. Лучший способ рассказать о новинке – испытать ее на себе. Именно поэтому нашему корреспонденту выдали комплекс «Построй себе сам» и отправили на принадлежащий ему участок, расположенный в 250 километрах от Санкт-Петербурга. Сейчас он нам расскажет о своих впечатлениях. Григорий? Да. Здравствуйте, уважаемые читатели нашего онлайн-журнала «Современная наука и техника». Я нахожусь в месте, весьма отдаленном от всех благ современной цивилизации, за исключением, конечно, многоканальной связи, предоставленной нам ведущим оператором в этой области ОАО «Стройком». Мой сегодняшний репортаж организован с целью познакомить вас, дорогие читатели, с новейшими технологиями, стремительно прорвавшимися к рядовому потребителю. Немного истории. Как всем известно, выращивание бетонных домов началось около 20 лет назад, когда ведущие изобретатели стройдетали Гребнев и Кондратьев вывели на рынок инновационный метод строительства. Технические детали опустим, но следует признать, что практически до сегодняшнего дня строительные комплексы отличались крупными габаритами и применялись в основном в массовом строительстве ведущими строительными компаниями. Разумеется, все эти годы разрабатывались и испытывались новые технологические решения, которые и привели, наконец, к появлению на рынке современного малогабаритного строительного комплекса «Построй себе сам». Я не зря упоминал, что мы находимся в жутком месте, удаленном от источников энергии, систем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции. Комплекс полностью автономен и, к тому же, как уверяет производитель, способен работать в большом диапазоне температурных и атмосферных условий. Но главное преимущество комплекса заключается в том, что здание, им построенное, будет индивидуальным, в зависимости от желаний и фантазии покупателя. Кроме того, фирма-изготовитель предусмотрела возможность либо возвратить комплекс после использования с компенсацией части выплаченной суммы, либо, докупив материалы, использовать его снова. Прошу извинить за затянувшееся предисловие. Всем, разумеется, интересно, как комплекс работает и что в конечном итоге он построит. Итак, приступим. За моей спиной находится участок, на котором я намереваюсь построить дом. То, что участок зарос соснами и ольхой, значения не имеет. По крайней мере, так утверждалось в проспекте фирмы-производителя. Что ж, проверим. Производитель уверяет, что сложностей по настройке и отладке комплекса быть не может, что инструкция написана понятным языком, а интерфейс программы Гребнева интуитивный. Разберемся и с этим. Итак, инструкция пользователя. Она не только есть в электронном виде, как это обычно заведено, но и прилагается на бумажном носителе. Видимо, для любителей старины. Попробуем почитать. Читается легко, хотя сам шрифт, его резкость и глубину листа изменить невозможно, но это и не требуется. К тому же перематывание страниц происходит с максимальной скоростью, чего сложно добиться в электронном виде. Первое – введение. И первый абзац – внимание, в случае несоблюдения данной инструкции, фирма-изготовитель не несет ответственности за конечный результат вашей деятельности. Напугали. Да, не всегда так пишут, чтобы их по судам не затаскали. Защита от идиотов. Поэтому всю их вводную часть пропустим. Пропустим? Надо же, почти половина брошюрки – введение. Что они туда понаписали? Процесс твердения портландцемента в основном определяется гидратацией силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция. При гидратации реакция вначале идет топохимически, а затем происходит растворение, в то время как более поздняя гидратация в глубине зерна, по-видимому, определяется явлениями диффузии и носит твердофазовый характер. Наблюдаемый при длительном твердении цемента рост прочности в условиях нормальной температуры, по-видимому, объясняется продолжением гидратации за счет воды, уже содержащей растворенную известь. Какая чушь! Зачем это простому пользователю? Ему нужны понятные вводные, куда что нажать и что от этого получится. Вот, нашел. Активация комплекса. За это отвечает вон та красная кнопка с защитной крышкой, полностью исключающая вероятность случайного нажатия. Включаем. Видите, как побежали цифры по контрольному монитору? Это комплекс оценивает параметры окружающей среды, а также наличие и состав материалов, из которых будет строить. Теперь активируется программа Гребнева. Можно выбрать различные параметры строения, общий вид фасадов, варианты планировок, этажность, наличие или отсутствие коммуникаций, источники энергии. Все это комплекс делает практически без участия человека. Человеку остается выбрать что-либо из прилагаемого списка или использовать индивидуальные настройки. Но это, конечно, относится к опытным пользователям. Подумаем, что бы нам хотелось. Модерн начала 20 века, снова вошедший в моду. Всем понятный неоклассицизм? Хай-тек прошлого века? Биоформы сегодняшнего дня? Все интересно, все соблазнительно. Так, а сколько этажей мне надо? Кстати, здесь действует ограничение по высотности зданий. Между прочим, вот еще одно преимущество строительного комплекса. Он возводит здание, строго соблюдая все действующие на сегодня нормы и правила, так что даже не требуется согласование в межведомственной экспертизе. Еще мне надо определиться с количеством комнат и подсобных помещений. Так, подождите, комплекс начал работу. Но я же еще ничего не задал, не успел. Что такое? Что происходит? Как понимать отказ от ввода параметров? Я ни от чего не отказывался. Что там в инструкции? А, вот. В случае отсутствия подтверждения и при превышении времени ожидания происходит сброс заданных параметров. Время ожидания устанавливается перед началом активации и может составлять от 1 до 30 минут. Да, приехали. Проморгал. Что же он строит-то? Стандартная модификация номер 3. Почему 3? Ну, неважно. Главное, строит. Вот еще преимущество для тех, кто далек от архитектуры. Задайте стандартную модификацию, как я смотрю, их здесь целых 20 штук, включайте комплекс и спокойно наблюдайте за строительством. А мне все же надо было изучить инструкции до включения. Вы видите, как происходит очистка участка от зеленых насаждений, причем только в тех местах, где будет стоять здание. Если приглядеться, оно получается довольно сложной формы. Да-да, спасибо за вид сверху. Несколько сросшихся прямоугольников и круг в углу. Наверное, башня. Нет, о том, как комплекс утилизует биомассу, я еще не прочитал, но уверен, что фирма-производитель не обошла своим вниманием эту проблему. После очистки, на которую потребовалось не более 5 минут, потрясающая производительность, началась выемка грунта. По сути, комплекс зарывается в землю, напоминая сухопутную черепаху или придонную рыбу. Разумеется, цемент и нейтральные вещества я загрузил в комплекс заранее. И воду. Постойте, воду я не заливал. Как же он будет строить? О, вот и предупреждение от комплекса. Осуществите заливку воды. В случае отказа будут использоваться местные ресурсы. Отказ. Вот что значит не выставить время ожидания. Даже отказаться самостоятельно не могу. И что за местные ресурсы? Ага, комплекс сообщает. Источник воды на глубине 10 метров. Химический состав не удовлетворяет техническим условиям. Как так не удовлетворяет? А что делать? Произвожу очистку. Мои аплодисменты разработчикам комплекса, которые предусмотрели, кажется, все возможные ситуации, которые могут случиться при использовании комплекса непрофессионалами. Видите мигающий красный огонек на передней панели управляющей системы? Вероятно, какая-то неполадка. Что на этот раз? Объем материалов недостаточен для возведения. Добавьте материалы. В случае отказа возведение пойдет по облегченной схеме. Отказ. Вот, опять не успел. Остается только наблюдать, что получается при таком раскладе. Смотрите, начинают вытягиваться вверх колонны каркаса, что отображается и на мониторе слежения. По-моему, дом у меня будет 2-этажным. Значит, сейчас будет наращиваться перекрытие. Да, и довольно сложной формы. Какой же это облегченный вариант? Или облегчение в другом? Почему-то я не вижу стен. Придется опять читать инструкцию. Вот, нужный пункт. Строительство по облегченному варианту предусматривает возведение полнокаркасного монолитного здания без наружных стен. Стены в таком случае следует устраивать самонесущими из материалов заказчика. Ничего, стены я и сам могу. Кстати, комплекс предлагает несколько вариантов наружной отделки, любым из которых можно воспользоваться. Дом растет быстро. Вот уже 2-й этаж почти закончен. А как у него с прочностью? Защищен ли дом на этом этапе от внешних воздействий? Надо проверить. Нет, этот камень слишком тяжелый. Скорее всего, я его не докину. А вот этот в самый раз. Эх, размахнись рука, раззудись плечо. Ой, как вы видите, я попал не в дом, а в сам комплекс. Что он теперь будет делать? Такое впечатление, что он просто не обратил внимания на камень. Тогда возьмем покрупнее. Ай, больно же. Разряд не смертельный, но вполне чувствительный, чтобы отбить охоту вмешиваться в работу комплекса. Дом практически готов, если не принимать во внимание отсутствие стен и кровли. Но тут уж моя вина. Надо было внимательно читать инструкцию и подготавливаться к строительству заблаговременно. Но и сейчас мы можем прийти к выводу, что даже нарушая инструкцию, можно добиться вполне качественного исполнения наших желаний по строительству собственного жилья. Испытания комплекса «Построй себе сам» рядовым потребителям следует признать успешными. Мы советуем всем читателям нашего журнала, желающим построить собственный дом, воспользоваться комплексом «Построй себе сам». Спасибо за внимание. Так, Вася, вырубай свою шарманку. А теперь признавайся, куда и как вы уберете это безобразие? Я предоставил личный участок, позволил, так сказать, нарушать его девственность, которую наша семья бережет уже без малого сотню лет. И что получил взамен? Какие-то развалины. Не удивлюсь, если модификация номер 3 называется «Руины древнего замка». Что? Нет? Дача Гауссвальд? Это что еще за штука? Деревянный? Это вообще ни в какие ворота. Жить в этом? Шутка, да? Пусть он автономен, и в нем есть и вода, и тепло, и электричество. Но меня ж продует. Мы договаривались на строительство того, в чем можно жить. В этом жить нельзя. Да при чем здесь материалы и инструкции? Таких пунктов в договоре нет. Убедились? То-то. Достроить? Это вы как себе представляете? Кто сюда технику повезет? Ах, в рамках проекта модернизации фасадов. Ладно, уговорили. За ваш счет. Или рейтинг журнала изменится не в... Вася! Я кому сказал шарманку выключить? Василий! Медицина и общество. Без врача в голове. Пиратские действия хакеров по отношению к внутренним врачам вызывают все большее беспокойство в обществе. В контексте рассматриваемого явления беспрецедентный случай произошел с гражданином Ф. Желая повысить общественный статус и получить возможность удовлетворять растущие потребности, гражданин Ф обратился в хакерскую контору по апдейту внутреннего врача. Вместо активного врача гражданин Ф хотел заполучить продвинутую акустическую версию. Данная версия лишь советует, как поступать больному, какие принимать лекарства, как уклоняться от нежелательных контактов и несчастных случаев. Решение принимает сам больной. Обычная же версия, которая активирована у большинства граждан, блокирует действия, опасные для жизни больного. Совершая противоправные деяния, гражданин Ф не задумывался о последствиях. И произошедшее с ним, безусловно, послужит уроком не только ему, но и другим гражданам. Хакер, которого предложили в конторе гражданину Ф, оказался молодым и недостаточно опытным. Гражданин Ф оказался его первым заказчиком. Не мудрено, что хакер нервничал. Вскрыв черепную коробку заказчика, он подключился к управляющему процессору и начал программный разгон системы. Однако сбой, возникший в самом начале работы, помешал неопытному хакеру оценить степень воздействия устанавливаемой программы на мозг гражданина F. В результате апдейт внутреннего врача пошел по нарастающей и пробил верхнюю границу ограничителей. Не обратив внимания на запредельные параметры тестирования, хакер отсоединился от процессора, поставил на место участок черепа и налепил регенерирующий биорастворимый пластырь. Вся незаконная операция заняла не более 10 минут. Для проверки модернизации, внесенных в программу внутреннего врача, гражданин F с силой ударил по столу кулаком. Действенный способ. Активный врач не позволил бы руке коснуться поверхности, а акустическая версия предупредила бы о последствиях такого удара. Ничего не произошло. То есть ни голос не раздался, ни внутренний врач не остановил гражданина F. Удар был силен. Гражданин F затряс рукой и выразил удивление поведением врача. На что хакер безмятежно ответил, что раз внутренний врач молчит, значит действие не может причинить вред здоровью заказчика. Не имея опыта обращения с акустической версией врача, гражданин F был вынужден согласиться с доводами хакера. На самом же деле внутренний врач оказался полностью выведен из строя. Гражданин F остался без защиты, которая гарантирована нам основным законом. Не подозревая о нависшей над ним опасности, гражданин F отправился домой. Будучи осторожным от природы, гражданин F не пытался причинить заведомый вред организму, как-то утопиться в луже, спрыгнуть с верхней платформы монорельса, выпить сильнодействующего яда. Тем не менее, зайдя в подпольную лавочку по продаже нелицензионных товаров, гражданин купил там кусок копченой колбасы и бутылку с напитком, содержащим не менее 18% алкоголя. Выпив для храбрости не менее 200 мл и закусив колбасой, на что, по субъективным ощущениям, организм прореагировал лишь приятной расслабленностью и легкой эйфорией, гражданин F уверился в полезности напитка и приступил к следующему пункту намеченной программы, а именно к удовлетворению сексуальных фантазий, которые время от времени его посещали. Объектом фантазии он избрал жену, гражданку F. Ранее внутренний врач всячески препятствовал бесконтрольному проявлению сексуальной активности, ограничивая гражданина F одним контактом в неделю с особами противоположного пола. Внутренний же врач гражданки F, напротив, принуждал ее к более частым контактам. Такая дисгармония встречается довольно часто, что обусловлено различным темпераментом мужчин и женщин одного возраста. Каково же было удивление гражданки Ф, когда ее муж начал проявлять знаки внимания, делать недвусмысленные намеки и практически принуждать ее вступить в сексуальный контакт в необычное время. Обрадованная женщина с удовольствием уступила мужу, получив дополнительное удовлетворение от качества и продолжительности контакта. Внутренний врач гражданина Ф молчал и ничем себя не проявлял. Это было воспринято как руководящее указание, тем более что ощущения при спонтанном сексуальном контакте оказались не в пример приятнее, чем в заданное время. Придя на следующий день на работу, гражданин Ф высказал руководству несколько новых интересных идей, возникших у него по дороге, пошутил с коллегами, заражая их хорошим настроением, и целый день работал, что называется, на подъеме. Начальство заметило возросшую отдачу сотрудника и в скором времени доверило гражданину Ф небольшую руководящую должность. В результате гражданин Ф действительно повысил свой общественный статус, как и хотел, попутно у него наладилась семейная жизнь. При этом, питаясь нерегулярно и несбалансированно, гражданин Ф вышел за границы возрастной нормы по массе и мышечному тонусу. Но внутренний врач молчал, что воспринималось как одобрение нового образа жизни. Узнать, что у гражданина Ф фактически отсутствует внутренний врач, удалось лишь на профилактическом осмотре по отладке врачей. Системный администратор не смог вступить в контакт с врачом гражданина и направил его в центр диагностики. Там-то и выяснили всю подоплеку событий, проведя всесторонние обследования, попутно восстановив врача в первоначальном виде. В данном случае больше всего поражает тот факт, что гражданин Ф прожил без внутреннего врача около года, без фатальных последствий для своего организма. Более того, при обследовании обнаружилось, что психологический профиль гражданина Ф изменился в положительную сторону. Он объективно стал более счастлив. Официальная наука, как всегда, не спешит с выводами по данному феномену. Однако в парламенте уже лежит запрос о смягчении ограничений, налагаемых внутренними врачами на граждан. Информация и общество. Бетонная чума. О, как часто наши благие намерения оборачиваются своей противоположностью. И если бы это отражалось только на нас самих. Гражданин Севастьянов решил построить дом на принадлежащем ему участке. Как и многие до него, он выбрал строительство методом непрерывного выращивания из бетонной смеси по принципу Гребнева-Кондратьева. Все бы ничего. Но чтобы подстраховаться, Севастьянов приобрел нелицензионные дополнения к программе Гребнева. Это дополнение должно было по мысли разработчиков приостановить строительство в случае, если оно пойдет в нежелательном направлении, и дать возможность внести коррективы. Севастьянов установил дополнение, активизировал строительный комплекс и растянулся в шезлонге. Солнечная погода позволяла с комфортом скоротать время, пока растущие кристаллы гидросиликатов, нанизываясь на биополимерную структурную основу, не возведут дом. Дом успешно рос, выстраиваясь вдоль силовых линий, заданных программой Гребнева, до того мгновения, как пролетавшая мимо ворона не села на новенькую трубу камина. Это незначительное воздействие и послужило сигналом для активации нелицензионного дополнения. Воздействие подпрограммы произошло в момент, когда процесс гидратации трехкальциевого силиката вступил в окончательную фазу, то есть когда рост кристалла гидратов уже начал замедляться. Дом возвелся уже до последнего этажа, и личное вмешательство Севастьянова в процесс оказалось безуспешным. Программное дополнение, вместо того, чтобы замедлить рост кристаллов, инициировало процесс дегидратации гидросиликатов кальция, что привело к извлечению воды из кристалла гидратов. В результате строящийся дом оплыл, провалился сам в себя, и на месте нового дома возник бетонный пруд, который тут же начал схватываться в соответствии с химическими процессами естественного твердения. Надо себе представить реакцию соседей, наблюдавших за стройкой. Все как один они зашли к Селиверстову и попытались выяснить с помощью идиоматических выражений, что же такое случилось на соседнем с ними участке. Предположения звучали разные, но ни одно из них Селиверстов не подтвердил. В тот момент из-за естественного шока он мог лишь невнятно бормотать о программе, которую он приобрел по случаю. Как обычно бывает, среди соседей обнаружился специалист, который посмотрел на монитор следящей системы, прочитал соответствующие надписи и предупреждения и вынес вердикт о наличии вируса в программе. Соотнеся понятие «вирус» со зловещей картиной расплывшегося дома, Соседи бросились в рассыпную. Видимо, с целью спасти свои дома от неизвестной, а потому ужасной угрозы. В мгновение ока информационные сети заполонили снимки пресловутого дома Селиверстова на разных стадиях возведения и разрушения с паническими комментариями свидетелей. Тут же последовали вбросы информации о похожих случаях в других частях света. Разумеется, все они объяснялись естественными причинами, но на это уже никто внимания не обращал. Строились различные предположения о характере распространения нового вируса, его предпочтениях и тому подобном. Так, например, совершенно серьезно обсуждался вопрос, может ли вирус таким же образом воздействовать на уже построенные дома. Причем, если может, то на какие именно? Только ли на дома, построенные программой Гребнева, или на все бетонные и железобетонные конструкции, которые возвело человечество со времени начала использования данного материала? И все это происходило на специализированных порталах, куда хлынули безумные толпы ничего не понимающих дилетантов. Через некоторое время специалисты по компьютерной защите уверили, что воздействие подобного вируса возможно только на работающую программу Гребнева. Если дом построен, тем более если построен более 100 лет назад, вирус ему не грозит. Но эти здравые суждения остались без внимания, так как большинство восприняло их как попытку властей успокоить народ. Между тем, на участок Селиверстова прибыла специальная бригада, включающая в себя, наряду со специалистами по бетоновозведению, врачей, развернувших вокруг всего поселка карантинные заграждения. Предстояло определить, опасен ли новый вирус для биоциноза в целом и для человека в частности. Едва закончились выходные, граждане попытались выехать из поселка, чтобы попасть на работу, но ни один не смог преодолеть карантинный кордон. Возмущенные жители пошли к Селиверстову, чтобы высказать ему вполне резонные возмущения. В результате вокруг участка с бетонной ямой пришлось организовывать новый кордон уже для защиты самого Селиверстова. Ему даже выдали специальные фильтрующие наушники, чтобы крики граждан не отражались на его психоэмоциональном состоянии. Специалисты за сутки определили характер воздействия чужеродной подпрограммы и нашли пути для ее дезактивации. Тем не менее, они остались ждать еще 27 суток, пока бетон в яме не наберет расчетную прочность. К счастью, побочных эффектов у подпрограммы не было. Комиссия по расследованию инцидента опубликовала официальный отчет о происшествии, в котором недвусмысленно дала понять, что любые домыслы о возможности возникновения всепожирающего вируса беспочвенны. Прокатившаяся по всей сети паника, вызванная так называемой «чумой бетона», наконец пришла к своему логическому завершению. Поспешим и мы успокоить наиболее впечатлительных читателей. Вашим жилищам ничего не угрожает. Живите спокойно. И не покупайте нелицензионных программ, особенно если не уверены в последствиях их использования. А Селиверстов? Что ж, ему осталось самостоятельно решать, что он будет делать с бетонной плюхой посередине участка. Мы со своей точки зрения можем предложить ему построить на этом основании простую деревянную избушку. Вы слушали рассказ «Современная техника». Автор Сергей Васильев. Читал Олег Шубин.